такой на самом деле? 50-летняя женщина, жена рабочего с фермы, и живешь ты здесь. Ну так почему ты не можешь успокоиться? Почему не довольствуешься тем, что есть?» Дора Брайс стояла у стены и легонько покачивалась из стороны в сторону, прикрыв глаза рукой. «А я больше не могу здесь оставаться. Не могу сидеть в этой комнате и слушать, как ты грезишь, строишь какие-то несбыточные планы, ждать чего-то, на что-то надеяться, все ждать, ждать один год, другой, еще не весь сколько до бесконечности, потому что, скорее всего, это никогда не кончится. И я не соберусь стать тем, во что ты хочешь меня превратить, делать то, чего ты не сумела сделать. Я буду жить по-своему, найду себе что-то в жизни и буду радоваться, как бы ни обернулось дело. Ты не умеешь быть довольна, а я буду». Джо хотелось заставить их замолчать. Он не мог вынести жестоких слов, летевших от одной к другой, с целью ранить, оставить надолго след. Но он ничего не мог поделать с ними. Они даже не заметили, как он выскользнул из комнаты и потом из дома. Поездка к морю была позабыта. Джо прошел деревню, вышел за околицу. Комок в горле душил его, ему хотелось плакать от ненависти к Фослейн и к тому, что они там говорили о Рут, и от того, что не было больше Бена, который знал бы, как заставить их замолчать, и все расставил бы по своим местам. Он шел своим обычным путем через поля, потом поднялся на холм и только там дал себе волю, упал в траву и заплакал. Но он плакал не о себе. Он все вытерпит. Ему было жалко их и жалко этого волшебного дня у моря, который теперь, когда они узнали о нем, был непоправимо испорчен. Ему оставались только камешки. И он вынул их из кармана и прижал к щеке. Это было каким-то утешением. Элис Брайс тоже вышла из дома и после минутного раздумья направилась в противоположную сторону, к Хармерс-Барн, где жил Боб Фолей, кузнец, который постоянно заговаривал с ней и поглядывал на нее. Понятно как. Он желал ее. Она испытывала приятное волнение и чувство вины и отчасти страха, и вместе с тем сознавала себя хозяйкой своей жизни и высоко несла голову, не заботясь о том, кто ее увидит и что скажет. И потому на долю Артура Брайса, после того, как он выпил свою кружку пива, выпали горькие упреки и вновь хлынувшие слезы и обвинения в том, что он причина всех бед в жизни его жены. Он сидел усталый, чувствуя старую боль в искалеченном плече и руке, и молчал. Какой смысл возражать? Но его мучило, что он не знает, как сделать жену счастливее, как изменить ее жизнь или заставить ее примириться с судьбой, потому что, невзирая ни на что, он любил ее. Хотя кладбище невольно притягивало к себе Рут, и она снова и снова ходила туда, было еще и другое, совсем-совсем другое место — Хелмботтом. И там она находила утешение. Все мысли и чувства, сжигавшие ее изнутри, когда она сидела у могилы, здесь, в лесу, утихали. И она снова становилась сама собой. Ей дышалось легче, к ней слетались воспоминания, и они были светлыми. День за днем держалась хорошая ясная погода, и снова стало чувствоваться приближение весны. Была суббота после полудня. Рут прошла полями, вступила в березовую рощу, пронизанную солнечными лучами, высвечивающими тут и там желтовато-коричневые листья, покрывая их позолотой и порождая мерцающие тени. Она прошла среди кустов до конца склона и услышала какие-то звуки. Остановилась. С другой стороны просеки доносилось пение. Необычное пение, звучали высокие детские голоса. Сначала она не могла различить слов, ей не было видно тех, кто пел. Но вскоре они выступили из-за деревьев, небольшая, медленно движущаяся процессия. Рут отошла в сторону, встала за ствол дуба.